едет замуж выходить. Что? Да, в первый раз. Доротея так и зашлась смехом, да еще объявила громко. Она девица. Джуди, ты слыхала? Так и не она одна. Про Петти ты что ж забыла? Подмигнув малолетке, усмехнулась Джудит. Ребенку 10 лет, нахмурилась Лидия. Меня-то вы за кого принимаете? Я и мать все-таки. Что ж, годика через 2 поглядим. Вся троица зашлась от хохота, но тут встрепенулась Анна. Слушайте, хватит. От ваших пошлостей у меня уши в трубочку. Это ты насчет кое-каких словечек? Или вообще? Осведомилась Джудит. К этому времени они вполне освоились. Значит, пора пошебаршить соседок. Доротея сняла туфлю и пошевелила пальцами, торчащими через дыру в чулке. Осторожно стянула истертые края, сложила вместе и закатала под пальцы. Сунув ногу обратно в туфлю, посмотрела на Анну и улыбнулась. «А тебя, случайно, не за вообще родители с нами в плавание послали?» При этом Доротея сначала сделала большие глаза, а потом, глядя на Анну, с нарочито невинным видом захлопала ресницами. «Я еду в гости к дяде и тете. Если бы света через приоткрытый люк проникало чуть больше, было бы видно, каким густым румянцем покрылись у нее щеки. И везу им подарочек, уж не без этого, а?» — хихикнула Лидия. «Корова!» — огрызнулась Анна. И вновь взрыв хохота. Поверху прошел матрос, вызванный, должно быть, кем-то из начальства. Постоял над их люком, да и накрыл крышкой. Сволочь! Раздался в навалившейся тьме чей-то выкрик. Доротея с Лидией заползали, зашуршали, но нашли-таки единственную масляную лампадку. Долго стучали кресалом, дули на труд, засветили, серничек зажгли. Сразу стало тесней. «А мисс Абигель куда делась?» — синичкой вывела Петти. Она пристроилась у левого борта, ей там сразу понравилось, когда еще паруса не открыли. «У капитана на штыре засиделась», — равнодушно выговорила ее мать. «Вот сука, везет же», — пробормотала Доротея. «Прикуси язык, ты его не видела». «Да была мне нужда на него смотреть. Я зато вижу, что он жрет. Прямо так и вижу — вино, фрукты, мясо, пирожные. Не трави душу, хватит. Может, она шлюха такая и нам чего-нибудь подкинет. Хотя нет, он ей так запросто разгуливать не даст. Эх, молочка бы сейчас парного с подкоровки, и чтоб ни грязь там, ни мухи не плавали, да хлеба с маслицем. Хорош, говорю. У меня сыру немного есть, — сказала Ребекка. И галеты. Все повернулись к ней. Чудненько, сейчас чайку попьем. Масляная лампадка попыхивала, угрожая снова обвалить на них тьму беспросветную, какую только путешествующим в трюмах и дано изведать. Постоянная качка сбоку на бок, забота о том, чтобы не сблевать, не добежав до параши. Все это было почти невыносимо. Но напряжешься, выдержишь. Было бы только света чуть-чуть. Ну, хоть с горсточку. Женщины задвигались, сползлись ближе к Ребекке, и вдруг ни с того ни с сего принялись изображать то, что им представлялось благородными манерами. Джудит расстелила свою шаль на крышке ящика. Элизабет откопала у себя чайник и несколько ложек. Лидия грела воду в чайнике. Никто не удивился тому, что чая-то в наличии как раз и не было. Зато у Джудит и у Доротеи был припрятан ром. Всем по чуть-чуть в кружке с тепловатой водой налила Доротея. На середину шали Ребекка выставила сыр, вокруг разложила галеты. Анна прочитала молитву. «Услышанный Боже Спасителю наш, упование сущих в море далече». Чуть дыша, они прихлебывали теплую, со спиртовым привкусом водичку и жевали черствые галеты. Петти угнездилась между колен у матери, которая придерживала одной рукой кружку дочери, а другой гладила ее по волосам. Ребекке запомнилось, как они все до одной, поднося ко рту кружку, оттопыривали мизинчик. Еще в памяти осталась тишина —